Глава 53. Воздействие на погоду. Субъективно рассеять ментальный туман должно быть легче, чем объективно рассеять физический туман. Но и последнее возможно. Вот как это сделала Люсиль Кинг, преподавательница метода Сильва из Айдахо. Недавняя снежная и туманная зима у нас в северном Айдахо напомнила мне одно утро 1970 года, когда мы с моим мужем Джоном планировали поездку в Даллас, штат Техас. Наш городок Кер-Дален расположен в 32 милях от международного аэропорта, который недавно назвали самым туманным аэропортом в мире. Это был конец февраля, когда мы очень осторожно добрались до аэропорта и обнаружили его в тумане. Нам позволили погрузиться в самолет, и мы медленно вырулили на взлетную полосу, где стали дожидаться просвета. Я в те дни была новичком в использовании приемов метода Сильва, но решила скрасить скуку ожидания испытанием метода Сильва. Я сказала Джону: «Я войду в уровень и попрошу помощи». Так я и сделала. Обратившись к туману, я сказала: «Рассейся». Через несколько мгновений в салоне показался командир со словами: «Туман рассеялся, и мы взлетаем». Когда мы были уже над облаками, пилот сообщил: «Аэропорт снова в тумане». Соавтор этой книги, доктор Роберт Стоун, как-то повел своих друзей в горы. Когда мы достигли вершины Коки, откуда открывается невероятный вид на долину Калалау, рассказывает он, все было затянуто чрезвычайно густым туманом. Я предложил своим друзьям сходить выпить кофе в баре и потом вернуться ко мне. Затем я вошел в альфа-уровень и визуализировал, как энергия моего сознания нагревает туман и расплавляет его. Когда мои друзья через 10 минут вернулись, туман уже рассеялся, и они смогли насладиться чудесным видом. Вы сами создаете свой мир. Вы можете входить в альфа и рассеивать туман.